каждый был на своем пути. Твой девиз только слава и честь, мой, вставай, надо идти. Под копыта ложился стук, от костра отступал мрак. Ты мой самый беспечный друг, ты мой самый проверенный враг. Ты мой самый беспечный друг, ты мой самый проверенный враг. Когда будто алой зарей жизнь текла из глубоких ран, ты пришел и укрыл собой, разогнал пелену туман. И объятья горячих рук выжгли на сердце твой знак. Ты мой самый опасный друг, ты мой самый надежный враг. Ты мой самый опасный друг, ты мой самый надежный враг. Но за дальностью пройденных лет, там, где реки текут, твое сердце забыло обет, что я буду по-прежнему ждать. Разорвать невозможно круг, если жизни других пустяк. Ты мой самый жестокий друг, ты мой самый душевный враг. Ты мой самый жестокий друг, ты мой самый душевный враг. Кто не верил, забрал сполна. Между двоими легла черта, неприступная, как стена. Я иду на последний бой, облетает в саду весна. Мы один на один с тобой, твое войско и я одна. Кто-то спросит, погибнешь вдруг? Не отвечу, сложилось так. Он мой самый бесценный друг, он мой самый желанный враг.